Глава 5. Свет мой зеркальце, скажи. Обед проходил в гробовом молчании. Шамид, специально усевшийся подальше от меня, горделиво молчал в тряпочку и показательно отворачивался, стоило ему случайно встретиться со мною взглядом. А я что, мне разве больше всех надо? Тайма пару раз попыталась улучшить обстановку, рассказав несколько шуток. Но единственным, кто оценил ее юмор, был лишь гулко расхохотавшийся Торм. Даже клеричка отвела взгляд. Вангар, похоже, решил, что раз уж я иду с ними, то со временем все образуется само собой, а потому просто молчал. А Элиниэль, получив свою порцию еды, мгновенно перебралась поближе к Шамиту, сохраняя при этом абсолютно независимый вид. Мол, я так случайно, да и вообще мест больше не было. Уже складывая оставшиеся от обеда продукты в сумки, я в очередной раз утащил кусок пеммикана для Трима, Тайма вдруг поинтересовалась, пристально разглядывая нашу скатерть. «Ди, а почему ты ненавидишь своего отца?» Я как раз дожевывал кусок хлеба, а потому от неожиданности аж подавился. «Я? Ненавижу папу?» Откашлившись, ах, какие радости и надежды в это время были написаны на лице Шамита. «Не дождешься, рыжий!» От меня так просто не отделаться. Я выдавил. Чё? Го? Почему ты ненавидишь своего отца? Еще раз ровно повторила воинша, не пытаясь, впрочем, даже поднять на меня взгляд. Над поляной повисла настороженная тишина. С чего ты взяла? Нет, я никогда не пойму этих светлых. Это надо же такую чушь сморозить. Даже Шамид замер, уставившись на меня во все глаза, а Тайма лишь пожала плечами и, не отрывая взгляда от ткани, на которой стояла еда, тихо начала. «Ты знаешь, куда и зачем мы едем, и ты с нами. Помогаешь. Клятву даже дал. Вывод только один. Ты его ненавидишь и желаешь его смерти». Видимо, на этой ткани все же есть узоры, иначе чего бы она ее так разглядывала? «Нет, я с ума сойду с этими светлыми». Придумать такое? Да за кого они меня принимают? Хотя с их заворотами только такое и можно вообразить. Мдя-мдя и еще раз мдя. И что теперь бедному несчастному мне говорить? Ага, правду-правду и ничего, кроме правды. Чтобы они меня прямо здесь шаровыми молниями закидали. Ну, может, не прямо, может, отойдут чуть подальше. И то только из-за того, что гоблины еще недалеко. Да и дракон точкой на горизонте виднеется. «Ну...» – начал я, мучительно соображая, как бы сказать правду и в то же время ничего не раскрыть, и из-за этого медленно подбирая слова. «Я знаю, куда и зачем вы идете. Что да, то да, но весь вопрос в том, сможете ли вы это сделать?» Оборотень вскинулся, собираясь выпалить очередную гадость на тему «все темные, мягко говоря, не совсем хорошие». Но Аэлиниэль положила ему руку на плечо, и вор, недовольно передернувшись, затух. Сама же эльфийка флегматично поинтересовалась. «То есть ты говорил правду? Артефакт действительно сломан?» «Почему это сразу сломан?» – почти искренне удивился я. «Почти. Разряжен, вот и все. Так вы же и не просили, чтобы он работающим был. Сказали, нам нужно сердце дракона. А работающее оно или нет?» Никто ничего не упоминал. Теперь осталось только глазками невинно похлопать. Нет, лицо рыжика надо было видеть. Так разочаровали бедненького, буквально в лучших чувствах. «Скотина!» – прошипел Шамид, рывком вскакивая на ноги. Я сладко зевнул и монотонным голосом процитировал. «Заведомое оскорбление принца либо принцессы из рода властелинов лицом, с которого невозможно потребовать сатисфакции, карается каторжными работами на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества либо смертной казнью через усекновение головы». Пункт 2 статьи 527 Уголовного уложения Темной империи. А вот следующий абзац гласит: «В случае, если к данному субъекту невозможно применить каторжные работы, то за него отрабатывают ближайшие родственники или друзья». «Так что ты там говорил, рыжий? А то я не расслышал, уши заложила». И я демонстративно поковырялся в ухе. В ответ Оборотень прошипел что-то на языке многоликих. «Тайс Эрнец. Это подлец или мерзавец? Хоть убейте, не вспомню. Надо будет у Микоши потом поинтересоваться. Или у Наэвы, жены Гойра, полюбопытствовать. Она ведь тоже оборотень. В пантеру перекидывается». Рванулся к своему коню, взлетел в седло, не касаясь стремян, и уже оттуда рявкнул. «Так и будете стоять. В храме разберемся, за каким мархангом он туда прется». «Нет, вы это слышали? Я прусь в храм. Да если бы не эта мархангом пришибленная клятва, я бы уж давно в школе был. Да и Вангар хорош. Им помыкают, как лейной в упряжке, а он хоть бы ухом повел. Нет, я вас спрашиваю, кто главный в этой шайке-лейке?» Лишний раз убеждаюсь, прав был Гойр, когда говорил: «Все оборотни такие, такие, не заметишь, как на шею сядут, ножки свесят и болтать ими будут». Правда, начальник гвардии Кардмара сказал это только один раз, под хмельком, шепотом, когда Наэвы поблизости не было, и он три раза в этом убедился. В общем, отборная команда светлых героев молча упаковалась, и Тайма, отведя с лица прядь серебристых волос, мягко поинтересовалась: «Ди, ты идешь? А куда я, бедненький, денусь из закупоренной-то банки?» Кони команды под своими седоками величаво шагали по зеленой траве, гордо изгибая шеи и пыжась оказанной им честью. Мы с Тримом тихо помирали со смеху, глядя на это триумфальное шествие. Справа возвышалась горная круча. Серая стена, выбитая по легендам из тела земли молнией Доргия, бога-громовика, острыми шипами вонзалась в поднебесье. По левую руку медленно ползла светлая полоса рощи. Постепенно большая часть моих попутчиков отстала от меня. Наравне со мной, хотя и чуть поодаль, ехали, тихо споря, только Шамит и Тайма. Точнее, спорил только Рыжий. И не тихо. Очень даже громко, демонстративно поглядывая в мою сторону. В ответ на тихие мягкие слова воинши оборотень огрызался и бросал на меня гневные взгляды, прямо-таки исполненные праведного возмущения и негодования. Тут даже прорицателем быть не надо, чтобы сказать, о чем они говорят. Ой, как-то даже неудобно получается. Он меня так безосновательно хает, все без повода да без повода. Надо ж хоть поддержать свое звание злобного, хитрого и коварного темного. А то просто роняю престиж семьи. Так, что тут у нас в окрестностях интересненького водится? Я незаметно оглянулся по сторонам и чуть не заорал от радости, разглядев впереди, почти у самых скал, небольшую лежанку лесного кама. В отличие от своих близких родственников, каменных камов, лесные получают все необходимое им для жизни из воздуха, света и земли. Вот только они страсть как не любят, когда их беспокоят. Сейчас лесной, похожий на торчащий из земли небольшой валун, сладко спал. Нельзя ж упускать такой великолепный шанс. Ни боги, ни братья меня не поймут. Я покосился на Шамита. Ну что ж, Рыжий, продолжаем разговор. Трим, повинуясь короткому, еле слышному приказу, послушно вильнул влево. Оборотень, стараясь выдерживать между собой и ненавистным темным расстояние в несколько ярдов, окатил меня яростным взглядом и потянул поводья коням, повторяя маневр Грона. До кама оставалось всего три шага. Два, один. Потревоженный тяжелой поступью лошади, лесной кам взвился в воздух подобно камню, выпущенному из пращи. Долетев до морды Шамитова коня, он издал долгий и пронзительный визг, выражая свое недовольство и возмущение, и рухнул на землю, выбив фонтан грязи, окативший непрошенного нарушителя. Напуганные кони других представителей команды встали на дыбы и заплясали по поляне, норовя скинуть всадников. Гном, не удержавшийся на неожиданно поднявшемся на дыбы коньке, кубарем покатился по земле. Женская часть компании с трудом усидела в седлах, и лишь Вангар да Шамит, подобно двум мраморным статуям, восседали на пляшущих конях, как влитые, да и выражения лиц у воина и оборотня были соответствующими. Едва успокоив свою вороную кобылку, Амата спрыгнула на землю и рванулась к кряхтящему гному. «Торм, ты как? Не ушибся? Все в порядке?» «Я отвратно», буркнул потомок горных жителей, держась за поясницу и медленно вставая на ноги. А так все в порядке. Вроде же он падал другим местом. Или я чего-то не понимаю. Шамид же, едва его конь встал на все четыре ноги, галопом рванулся ко мне. «Твои проделки, темный!» «Нет. Ну что это я у него всегда крайний?» Я протяжно с завыванием зевнул. «Тойре, рыжий! Ну при чем здесь я, если у тебя такая любовь к камам? Тебя же просто тянет к ним. Ты даже здесь умудрился его отыскать, хотя, по заверениям тех же книг, камы здесь не водятся». Рыжий вспыхнул. «Да я тебя!» «Шамид!» — укоризненно протянула Тайма, настороженно косясь на воронку, оставшуюся после того, как раздраженный кам зарылся в землю, собираясь выкопаться за пару-тройку ярдов от этой странной светлой команды. «Эх, почему я так не могу?» По-моему, она ожидала, что ее мягкий голос сможет успокоить вора. Но не тут-то было. «Что, Шамид? Что, Шамид?» — взвился оборотень. «Да разве вы не видите? Он же просто демон в человеческом обличье! Я не удивлюсь, если окажется, что именно из-за него нас хотели продать!» «Угу! А еще я виноват в произошедшем более 500 лет назад падении сильной крепости, в первом приходе царицы ночи, в разделении магов на светлых и темных и в создании мира. Или в этом меня винить не будут? Весьма странно». Несмотря на все заявления гнома, что ничего страшного с ним не произошло, Амата все равно обследовала его и только после этого позволила продолжать поход. А раз так, то, загрузив Торма в седло, честная компания двинулась дальше. Шамид бросал на меня свирепые взгляды. Взор Вангара не отражал ничего. Я с него дурею. В его шайке едва не убился гном и чуть было не подзакусили вором, а этому воину хоть бы хны. А Элиниэль и Тайма о чем-то шушукались, а осторожная Амата на этот раз держалась поближе к гному. Так, на случай, если удар все-таки не прошел бесследно для его каменной головы, и ему станет хуже. Хотя, по-моему, хуже уже просто некуда. А я ехал на триме, не обращая внимания на взгляды рыжего, и пытался понять, что же мне так не нравится в происходящем. Было во всем этом что-то странное. В действиях Шамита, в его взглядах, его криках. Но вот что? Может быть то, что он легко выбрался из гоблинских пут, но не смог освободиться от оков на рынке рабов? Или, например, что оборотень кинулся на Гила лишь после того, как я обмолвился о команде? Нет, это все не то. Несомненно, эти вопросы требуют ответов, но все можно решить и потом. Есть что-то более важное, что-то более нелогичное в поведении Шамита. Но вот что? Я мгновение за мгновением вспоминал, оценивал и просеивал сегодняшние поступки и слова Рыжего. Вот он, связанный, как и остальные, стоит на поляне. Вот кидается на Гила и меня. Вот кричит про смерть своих родных. И вдруг меня словно плетью ударило. «Конечно!» Даже сейчас Рыжий через слово заявлял «Да я!», а вот рассказывая о событиях десятилетней давности, он ни единым словом не обмолвился о своих действиях. Хотя мог бы, мог. Да что там, должен был. Он же не стоял, молча наблюдая, как гибла его семья. Но почему? Почему он смолчал и рассказал лишь о том, что видел? Неужели в самом деле ничего не предпринял? Не верю. Я покосился на Рыжего. Оборотень, затылком почувствовав мой взгляд, резко вскинул голову, но я уже отвернулся. Да нет, чушь полнейшая. Сколько лет было Шамиту десятилетия назад? 9? 11? Конечно, малолетний оборотень – это не принц из рода властелинов. Разогнать в одиночку войско барона он бы не смог, но все же в состоянии был сделать хоть что-то. Так почему сейчас молчит об этом? Обмолвился? Ха! «Не смешите мои тапочки, они уже и так рваные, особенно после того, как Марика ими в пиню кидалась. Это непростая оговорка, она не может быть ею». Все последующее время я провел в мучительных размышлениях на тему, как же узнать у оборотня все, что меня заинтересовало, но, к слову, совершенно безрезультатных. К вечеру, когда заброшенная шахта так и не появилась, Гил же говорил, что до нее день пути, а мы только с обеда едем. Вангар объявил привал. В паре футов от того места, где мы начали спешиваться, в скале виднелась небольшая пещерка. Но когда я заикнулся, что можно было бы переночевать там, а Элиниэль уставилась на меня, как на идиота. «Диран, ты что? А вдруг там лежбище горных троллей?» Теперь пришла моя очередь удивленно хватать ртом воздух. «Нет, вы ее слышали? Тролли! Горные! В пещере!» «Да их на перевале бояться надо было, если бы мы на ночь там задержались. У темных даже ребенку известно, что горные тролли днем спят где-нибудь в чистом поле, прикидываясь булыжниками, торчащими из земли, а уж ночью. Кстати, та каменюка, по которой горцевал Шамит в лисьем обличье, вполне могла бы быть задремавшим троллем. Я хотел было сообщить об этом своим вынужденным спутникам, но... «Домашний мальчик!» – буркнул гном. «Ах, домашний, да пожалуйста, спите на ветру, вам же хуже». Конечно, то, что я задумал проделать, было бы легче осуществить в пещере. Но и так сойдет. Короткий немногословный ужин, и команда принялась укладываться спать. Первая стража досталась Торму. Что ж, неплохой выбор, да и для меня удачно. Конечно, через пару часов гнома сменит клиричка. Но, думаю, я к этому времени уже управлюсь. Кстати, меня в дежурство не поставили, как будто я туда рвался. Светлые задремали, а я, дождавшись, пока Торм, обходящий лагерь, окажется по другую сторону костра, тихо шепнул Триму. «Проследи, чтобы никто не напал», и потянулся к мешочку с травами, загодя вытащенному из седельной сумки. Осторожно вытягивая подсушенное растение, я одно за другим принялся бросать их в костер. Изогнутый, похожий на заснувшего гоблина корень варты, цветущим раз в 10 лет в полнолуние, пара листов гордея, помогающего при отравлениях, серебристый цветок спролны, чей аромат излечивает от печали, слова темного наречия, как взмах кисти, завершающий картину. «Цей сост меркаш орлинс шершкаршт, шкер аласиррит, тьеркстальернас, тьернаржершках, лек». На последнем слове гном, уже некоторое время встревоженно озирающийся по сторонам, направился ко мне. «Слышь, Диран, ты не спишь? Чего здесь происходит-то? Никак колдует кто? Обожаю эту расу!» У гномов полная нечувствительность к проявлениям магии. Можно наслать на него гром и молнию, можно поднять армию зомби, можно в конце концов вызвать демона. Гном поймет, что применялась магия, если только прямо ему объяснить, что просто так, без колдовства, ничего этого произойти не могло. Подгорные жители абсолютно не способны чувствовать колебания сил. Темных ли, светлых, стихийных, оно им просто не нужно. А вот колебания земли за сотню миль чуют. Если бы Амата или Аэлиниэль не спали, Маргул Астри у меня бы что-то вышло. Заодно то, что я обратился к ночи, назвав ее истинное имя Линс Шершгархт, прикопали бы, не задумываясь, и поглубже. От костра по полянке начал растекаться иссиня-черный сладковатый дымок. «Ну, так что, Диран, колдует кто?» Торм отчаянно зевнул на последнем слове. «Ага», — улыбнулся я, наблюдая, как гном, нанюхавшись аромата сожженных трав, медленно опускается на землю, присоединяясь к своим друзьям в стране снов. «Я». Языки пламени колыхнулись, и наружу выглянула любопытная мордочка саламандры. Ярко-алая чешуя небольшой, с мою ладонь ящерки, побледнела от любопытства, и сейчас огненный дух с интересом оглядывался по сторонам. «Привет, красавица!» – улыбнулся я, проведя по голове саламандры кончиком указательного пальца, мгновенно покрывшегося черной чешуей, невосприимчивой к огню. «Извини, но у меня дела». Я, осторожно втолкнув зверюшку обратно в костер, закрыл глаза, потом потянулся вперед и вверх и плавно выскользнул из своего тела. Вокруг колебалась синевато-черная плотная марева, напоминающая южную ночь. Посланец Линс Шершгархт, дым, клубящийся вокруг, осторожно выпускал щупальца, притрагиваясь ими ко мне, опутывая, завяз собой, приглашая открыться и остаться навсегда во тьме, стать ночью, слиться с ней. Тихий, едва слышный голос нашептывал: «Диран, Всего лишь шаг, всего один шаг. Не будет обид, не будет ненависти, не будет ничего, малыш Ди. А вот последние слова явно были лишними, миледи. Я мотнул головой, сбрасывая оцепенение. «Извините, мадам, но все хорошо в свое время. Лет эдак через 200-300 или чуть попозже. Лет через 200-300, а никак не сейчас и не раньше. Пока что я еще слишком молод для соединения с тьмой. Нечего еще мне там делать». Говорят, светлые уходят в свет. Что ж, их проблемы и их выбор. Я оглянулся по сторонам. «Где тут, кстати, наша команда?» Сперва я заметил Трима и коней. Сознание Горна горело яростной алой звездой, а кони испуганными зеленоватыми бликами кружили вокруг. Синий всполох, расположенный ближе всего ко мне, это, конечно, гном. Серебристые колючие звезды – воины. Два золотистых горячих огня – эльфийка и клиричка. А Шамит – это нечто особенное. Если души остальных членов команды практически одна тонны, так, проскальзывают иногда, какие сильные эмоции, то Шамит, в его искре самым невероятным образом сплелись алые, черные и золотистые оттенки. Алый – злоба, черный – тьма, золотой – свет. Ну и кто же он после этого? Ладно, подумаем об этом позже. Я шагнул во тьму не для того, чтобы любоваться на чудную искру оборотня, а лишь за тем, чтобы узнать, что же было с Шамитом десятилетия назад. Вот и пора этим заняться. Что? Подглядывать нехорошо. Ой-ой-ой, можно подумать, Шамит белый и пушистый. Ну, насчет пушистости я не спорю, но вот остальное... И вообще, я темный. Светлые и так считают нас негодяями и подлецами. Так что я теряю? Кроме того, мне интересно. Все, хватит. Я подманил к себе блескучую звезду Шамита, чуть прикоснулся к ней и, глубоко вздохнув, боги, хоть бы получилось, на мгновение попытался представить, что я Шамит. Это я, оборотень. Это я ненавижу темных всей душой. Это я потерял родных 10 лет назад. Это я раз за разом вспоминаю тот страшный день. Только его и никакой больше. Не хватало мне для полного счастья только слиться с сознанием оборотня. Так, стоп, сосредоточиться. Тьма завелась тугими кольцами, мягко обнимая и настойчиво притягивая меня к оборотню. Это я. Это я. Мне 11. И что бы там ни говорила мама, я уже взрослый. Взрослый. А то будь мамина воля, она бы меня вообще к юбке привязала и не отпускала от себя ни на шаг. А вот папа сразу сказал: «Шэм, взрослый». «Конечно, взрослый. Что я, не смогу принести свежего никра? Всего-то и надо, что пройти с полмили по лесу, окружающему наш дом». Мама хотела поселиться в Сайтере, деревеньке из 10 дворов, расположенной неподалеку. Но папа заявил, что раз уж он лесничий барона Кенсарда, то и должен жить в сторожке в лесу, а не в деревне. Перебраться через быструю Нифу, да знаю, я знаю, где брод, набрать никра из дупла с ульем. А уж мама испечет сладких пряников. Лерси на день рождения. Ведь ей сегодня исполняется 8. Сестренка хотела пойти со мной, но мама оставила ее дома, помогать. Конечно, мама может сделать все сама, но ведь тогда, если бы мы пошли вместе, я не смог бы нарвать полевых цветов для Лерсы, а она их так любит. Смешно. Лерсе уже почти 8, а она как ребенок. Вон недавно перекинулась, и минут 20 серой молнией металась по лесу, за листиками падающими гонялась. Она ведь в волчицу перекидывается, как и папа. Это я в маму пошел. Лисенок мой, как она говорит. А потом еще всегда проводит ладонью мне по затылку, приглаживая всклокоченные волосы. Как будто я маленький, честное слово. Теперь одной рукой покрепче схватить туесок, второй закатать штанины. Благо я сегодня не обувался. И вперед, через речку. Перепрыгивать с камня на камень, замирая на скользких булыжниках, торчащих из бурной Нифы. Балансировать изо всех сил, искренне надеясь, что второй облик, другая часть моей души, поможет удержать равновесие и не свалиться в реку. Шаг, Еще шаг, прыжок, и я на другом берегу. Никр я достал быстро. Пчелы кружились вокруг меня, но я торопливо шептал заговор, рассказанный мне проезжавшим однажды мимо нашего дома темным магом. И ни одна пчелка не попыталась ужалить меня. Ура! Как тут можно не радоваться? Теперь аккуратно уложить истекающие никром соты в туес, и можно идти домой. Второй раз перебраться через Нифу было легче. Остановившись уже на противоположном берегу, я устало опустился на землю. Вот посижу пару мгновений и пойду домой. Глаза сами собой натыкались на заполненную доверху янтарно-желтыми сотами корзинку. Ну, что будет, если я возьму чуть-чуть никра? Он же такой сладкий, такой вкусный. Конечно, я знаю, что никр можно есть лишь с чем-нибудь еще, иначе можно на несколько часов уподобиться призраку. Никто не видит и не слышит тебя, не чувствует твоих прикосновений. Лишь то, что было у тебя в тот момент, когда ел никр, останется с тобой. Так сказал папа, когда я в первый раз попробовал сладкие соты. Папа много путешествовал, еще до того, как встретил маму. И он говорит, что где-то далеко есть никр со странным названием мед. Так после того никра ничего такого не происходит. Не знаю, я никогда его не видел и не пробовал. Придумывает папа, наверное. А может и правда. Но никр же такой сладкий. Да и съем я его совсем чуть-чуть. А потом, когда приду домой, посижу рядом с мамой, посмотрю, как она будет месить тесто, перебирать ароматные травы. Понаблюдаю, как папа набирает воду из колодца, что перед домом. Полюбуюсь, как Лерса бегает по двору. А потом, когда мама уже начнет нетерпеливо поглядывать на лес, ожидая меня, я проявлюсь перед ней с полным туиском никра. Вот смеху-то будет. Я осторожно положил на колени толстый букет, собранный на той стороне реки, приоткрыл крышку корзинки и потянулся к золотистым сотам. Примерно в 500 ярдах от дома я почувствовал что-то неладное. Ветер дул мне в лицо, и странные ароматы неслись от нашей избушки, скрытой высокими деревьями. Странные, тревожащие и пугающие. Запах страха, запах гнева, запах горящего дерева и запах свежепролитой крови. Осторожно уложив на землю корзинку и букет, если все в порядке, я смогу их забрать, я рванулся к дому. Их было 7. Мужчина лет 35, положивший руку на фес меча и сидевший на огромном чудовище, одновременно похожем на коня и дракона, барон Кенсарт. 6 солдат, замерших подобно статуям, возле моих родителей и Лерсы. На земле валялись 4 трупа в одежде синих и черных цветов, цветов барона. Тонкие запястья Лерсы перетягивали тугие веревки, впившиеся в кожу. Веревки из сине-черного цвета. Они были сплетены из нефрея, редкого растения, растущего в светлых землях в эльфийских лесах. Растение, не дающего нам возможности изменить свой облик, перекинуться. А руки папы и мамы были связаны за спиной. Дом. Дом, который папа строил сам, буквально собирал по бревнышку, пылал. Кто-то бросил внутрь подожженный факел, и сейчас языки пламени вырывались наружу, взмывая к небесам. Подожгли даже наш амбар. А потом барон медленно вытащил меч из ножен. Узкий клинок плавно прикоснулся к горлу мамы. С губ отца сорвался низкий горловой рык. Голова дернулась от хлесткой пощечины, которую дал ему кто-то из солдат. По губам барона скользнула тонкая усмешка. «Какой твой второй облик?» Мама молчала, с ненавистью глядя на него. Меч медленно качнулся вправо, касаясь шеи Ларсы. «Лиса!» – тихий вздох сорвался с маминых губ. «Лисица?» – меланхолично протянул барон. «Это ведь из семейства собачьих, ну что ж». «Собаки – собачья смерть!» И клинок взмыл в воздух. Высокий крик Лерсы вонзился в воздух. Меч еще раз полыхнул в отблесках пожара, но теперь уже мутным светом. Отец пытался разорвать веревки, но сперва в грудь ему вонзился тонкий кинжал, а потом его, еще живого, бросили в огонь. Не помню, что было дальше. Кажется, я кидался на солдат, пытался ударить, но мои руки вновь и вновь проходили сквозь них, не встречая сопротивления. Потом я бежал, сбивая ноги за конями, мчащимися по лесу. Какой-то жеребец сбил копытом полупрозрачную корзинку с никром, раскидал цветы. Я упал. А потом вернулся на поляну, к сожженному дому. Тело Лерса я так и не нашел. Отцу могила не потребовалась. Его погребением стал обрушившийся дом. Мама. Рыжие волосы, окропленные кровью. Когда тебе всего 11, трудно пережить смерть близких. Трудно заставить себя взять в руки кусок обгоревшей доски и копать могилу. Могилу для одного из самых близких людей. Копать, загоняя занозы, избивая руки до кровавых мозолей. Копать, глотая горькие слезы. А еще труднее — уйти, не оглядываясь. Ненавижу Никр. Солнечная поляна, подсвеченная всплесками догорающего пожарища, осыпалась тонкими звенящими осколками, подобно витражу в оранжерее, в который я лет 5 назад запулил каменным заревом. Маленький тогда был, глупый. Тьма снова заполнила окружающий мир. Хлопья чернеющего тумана обволакивали, легкими мазками переплетаясь друг с другом, словно танцуя какой-то замысловатый танец. Лишь огни душ пылали. Я мотнул головой. Бррр, отвратно себя чувствую. На пару минут даже показалось, что я и есть Шамит. Пакость-то какая. Ладно, пора выбираться отсюда. Связаться с братом и передать ему воспоминания Шамита. Надеюсь, он займется бароном со всей своей изобретательностью. Я приподнял верхнюю губу, ощерив зубы. Кто бы сомневался. Особенно после переданного. Ладно, хорошего понемножку. Многоцветная душа оборотня парила рядом. Я легонько подтолкнул ее к тому месту, где в реальном мире должен находиться рыжий. Но искра вдруг полыхнула зеленоватым и надвинулась на меня. От неожиданности я дернулся в сторону, забыв, что тьма не выносит резких движений, и меня вдруг буквально толкнуло к душе оборотня. Властно потащила по его памяти, показывая отдельные клочки воспоминаний. «Не хочу! Я не хочу и не могу быть здесь!» Узкая камера 5 на 6 шагов. Вскинув руку, можно дотронуться до потолка. «Я не могу! Не могу быть здесь!» Стены просто давят на меня. Еще мгновение, и они сомкнутся. Мне кажется, что я схожу с ума. Я не могу быть здесь, я задохнусь. Я чувствую, что задыхаюсь. Еще мгновение, еще удар сердца, и стены сомкнутся. Они, несомненно, сделают это. Камни нависают, давят, как могила, боги. Великие боги, помогите, вы же видите, я задыхаюсь. Словно в ответ на мои мольбы загрохотала дверь. На пороге камеры замер стражник. Решение пришло мгновенно. «Марханг с одеждой! Если уж я начал воровать, то смогу украсть и ее!» Мимо ног тюремщика мелькнул рыжий всполох. Лишь кучка одежды осталась на полу. «Есть! Боги, как хочется есть! Похожий Ваконр, покровитель воров, торговцев и путешественников, попросту отвернулся от меня!» Уже 4-й день я не могу ничего стащить в нынешней столице Марлинга, Ансарии. По улицам целыми толпами шастают стражники в форме королевских цветов. И откуда только взялись? Можно подумать, местных не хватает. Вот и приходится мне пользоваться дарами природы из близорасположенного леса. Вот только горстью ягод да парочкой мышей, выловленных в лисьем обличии, особенно не наешься. И единственное, что радует – впервые за прошедшие 5 лет у меня появился дом. Это ведь сейчас Ансария – столица захудалой западной губернии, а лет 500 назад на титул стольного града Марлинга претендовал Крон, стоящий на берегу быстроводного Дейгора. Постепенно река изменила свое течение. Старица засохла, и жители перебрались в расположенную на перекрестке путей Ансарию. А Крон умер. Улицы заросли сорной травой. Дома затянуло плющом. Замок наместника обветшал, а крепостная стена кое-где обвалилась. Именно в замке я и поселился. Благо сам Крон уже окружил многовековой лес, и люди да нелюди забыли о существовании старой столицы. И вот теперь бреду по лесу, надеясь обнаружить хоть что-нибудь перекусить. Горсть голубики, несколько ягод малины, интересно, сколько я еще так протяну? Голоса? Странно. Откуда в этой части леса голоса? Сюда же никто не заходит. Осторожно, стараясь не шуметь, я пробирался по лесу. Когда до источника шума оставалось всего несколько футов, я ускорил шаг, а потом, выглянув из-за кустов, удивленно уставился на разговаривающих. Две девушки. Одна, судя по заостренным ушам, эльфийка, а вот вторая – это нечто. Волосы длиной до пояса, насыщенного зеленого цвета, лицо бледное, а когти – ужас. Ничего не понимаю. В темных землях эльфы практически не встречаются, да и вряд ли светлая эльфийка будет общаться с кем-то темным. С ума сойти. Но, если честно, на самом деле меня привлекли не сами светлые, а то, что лежало неподалеку от них. Две полуоткрытые сумки, в которых, судя по запаху, было сушеное мясо. От голода кружилась голова и сводила живот. А странные путешественницы, переговариваясь в полголоса, совершенно не смотрели на свою поклажу. Ну что ж, девушки не обеднеют, если я чуть-чуть позаимствую. Мягкий, неслышный шаг. Еще один. Протянуть руку. В тот же миг вокруг меня на земле вспыхнуло яркое огненное кольцо. Я замер, а пламя, словно почувствовав мой страх, начало медленно приближаться еще мгновение и... «Амата, прекрати!» Я вскинул голову. Эльфийка, не отрывая от меня взгляда, повторила. «Амата, убери огонь!» «Но, Лин, это же темный, и он хотел обокрасть нас!» Возмутилась зеленоволосая. Та, которую назвали Лин, осторожно встала на ноги и, смотря мне прямо в глаза, медленно подошла к границе огненного круга. «Нет, он не темный, он оборотень». «Темный прихвостень!» – неожиданно зло прошипела названная Аматой. Я дернулся, как от пощечины. Но прежде чем успел сказать хоть слово, эльфийка качнула головой. «Не надо, Амата, не говори так. В его душе боль. Убери пламя». Зеленоволосая пренебрежительно фыркнула, но огненное кольцо исчезло. Но странное дело, я не бросился в лес, а замер, уставившись в глаза эльфийки. Брови, изогнутые подобно лукам, серые, как сталь, миндалевидные глаза, золото волос, рассыпавшееся по плечам. Эльфийка улыбнулась уголками губ, а потом, подняв с земли сумку, вытащила из нее полоску мяса и протянула ее мне. «Да что ж ты делаешь, Лин?» – встревожно заверещала когтистая. «Это ж все наши запасы!» «Я настреляю еще дичи», – пожала плечами эльфийка. «А ему это нужнее, чем нам». Я принял из ее рук пемикан и лишь потом смог выдавить. «Спасибо, светлая». «Не за что, многоликий». И улыбка. Легкая улыбка, подобная лучику солнца, пробившемуся сквозь тучи. С какого Манхара в Ансарии так неспокойно? Толпы столичных жителей запрудили все улицы, с ума сойти. Стоит пару дней не появиться в городе, и все уже так меняется. Что здесь происходит, в конце концов? С трудом пробиваясь сквозь толпу, я толкнул в бок огненно-рыжего гнома. «Эй, бородач, что здесь происходит?» «Проваливай, рыжий!» – незлобливо буркнул тот. «Ой, кто бы говорил! Ослеп, что ли? Светлых на площади судили!» «За оскорбление наместника! Завтра с утра повесят!» Стражники принялись расталкивать собравшихся, пробивая проход к темнице. Я оказался в первых рядах и замер, разглядев, кого ведут. Та, когтистая, как ее, Амата и Лин, совершенно не изменившаяся за прошедший со времени нашей первой встречи год. Она заметила меня в толпе, улыбнулась и одними губами сказала: «Здравствуй, многоликий!» Но тут ее толкнули в спину, и эльфийка ускорила шаг. Золотая луна горела подобно солнцу. Помню, отец любил полнолуние. В такие ночи он выходил из дому и, не отрываясь, смотрел в небо, на звезды. А волшебница луна окрашивала все в странные золотистые цвета. Я сидел на полуразрушенной крепостной стене и, опершись спиной о присыпанный каменной пылью булыжник, рассматривал далекие созвездия. Те два треугольника, соединенные вершинами, пастух. Большой и маленький ковш, волк и волчонок. Над самым горизонтом – стадо. Эльфийка подошла почти неслышно. Если бы не вторая, Лисья половина души, позволяющая услышать дыхание мыши-полевки под снегом, я бы моргула с два, что заметил. Я покосился на девушку и вновь уставился в небо. Вон те две полосы, путь кентавра. «Спасибо», — тихо промолвила эльфийка. «Да не за что. Год назад ты спасла мне жизнь. Сегодня я просто отдал долг». Она тихо присела на камень за моей спиной. «И все равно спасибо. Ты ведь помог нам, зная, как светлые обычно относятся к таким, как ты». Я бросил короткий взгляд в сторону двора. У костра, разожженного поблизости от развалившегося донжона, сидела зеленоволосая. Клиричка. Странно. Сейчас в мерцании пламени мне вдруг показалось, что ей лет 11-12, а при дневном свете... «Мы в расчете», — упрямо мотнул головой я. Решиться пойти спасать светлых было нетрудно. Труднее заставить себя пройти жалкие 10 футов от входа до камеры. Уговорить себя, что стены не сомкнутся над головой. Эльфийка вздохнула. «Мне кажется, нет. У тебя в душе боль. Когда-то она горела, подобно факелу. Сейчас от нее остались лишь уголья. Позволь мне помочь тебе». «Помочь? Как? Чем?» В моем голосе прозвучала горькая ирония. «Тот день не вернешь, и ничего уже не изменишь». «Я страж», — просто ответила она. «Страж чувств, страж души. Позволь мне коснуться твоей души, залечить твои раны». Вместо ответа я усмехнулся, опустив голову. «Чем можно помочь? Словами? От них перед глазами не перестанет плясать зарево пожара. Горький дым не прекратит разъедать легкие и глаза, выдавливая непрошенные слезы. Да и никр, с тех пор отдающий горечью полыни и запахом гари, слаще не станет». Тишину разорвал тихий лютневый перебор. Я резко обернулся. Эльфийка стояла на обломках стены, вскинув голову к небесам, и осторожно касалась пальцами струн. Лунные лучи словно сделали набросок лютни. Золотыми полосами, подобно карандашу, очертили гриф, серебристыми вспышками отделали колки и лучами гаснущих звезд протянули струны. Эльфийка вновь провела пальцами по струнам, и тихая мелодия ласковым котенком потерлась о плечо. Невидимыми коготками коснулась души, вороша присыпанные пеплом угольки боли, а потом тихо шепнула: «В прошлом было много горя. Но ведь есть еще и будущее». Я сидел, уставившись взглядом в небо. Глаза обжигали едкие слезы, первые за прошедшие 6 лет. Слезы, которых я совершенно не стеснялся и не прятал, каленым железом жгли прокушенную до крови губу. Черные с прядями седины волосы. Глаза цвета агата, в которых нет ни ненависти, ни презрения. И протянутая рука. Вангар Грай. Губы сами изогнулись в усмешке. «Грай? Это ведь на одном из наречий ворон. Идеально ему подходит». «Шамит Онерис». Ладони встретились в рукопожатии. Я вылетел во тьму и судорожно начал оглядываться. «Так, похоже, госпожа Линс Шершгархт наконец-то догадалась, что я это не он, и только это позволило мне разделиться с Рыжим. Чтоб я еще раз лазил по чужим воспоминаниям, все, хватит. Заканчиваем познавательные экскурсии по чужим душам. Госпожа Ночь?» Легкий, едва слышный отзыв. Моя тихая, но искренняя благодарность. А теперь медленно, не совершая резких движений, проберемся к своему телу. Осознав, наконец, что я – это я, а не сумасшедший оборотень, некоторое время я сидел без движения, привыкая к ощущению собственного тела. А потом почувствовал странное, хотя и не особо сильное жжение, где-то там, в области левого колена. Я осторожно приоткрыл глаза и понял, что мне хочется долго и нудно ругаться. На моем колене лежала, свернувшись в клубочек и сладко посапывая, саламандра. Но вот что это за жизнь? Стоит только 5 минут побыть белым и пушистым, как тебе сразу же объяснят, почему это невыгодно и непрактично. Я осторожно приподнял ящерку и, засунув ее обратно в костер, огненный дух даже не попытался проснуться. Уставился на свои ноги. Нет, обжечься я, конечно, не обжегся. Черные чешуйки сами появились. Но штанину мне саламандра припалила хорошо. Встав на ноги и перешагнув через бессовестно дрыхнущего гнома, я направился к Триму. Через пару минут на дне сумки были обнаружены нормальные брюки. Еще несколько минут, и старые штаны были засунуты в поклажу, а я, переодевшись, вернулся к костру. Дым уже практически рассеялся, и вскоре гном зашевелился, лихорадочно начал оглядываться по сторонам, а потом и вовсе вскочил на ноги. «Диран, чего случилось?» «Где?» – почти искренне удивился я. «Здесь, а? Почему я заснул?» – пристал гном. «А я знаю», – пожал плечами я. «И разговаривай потише, остальных разбудишь». Торм послушно умерил громкость. «Так чё, Диран, чё случилось-то?» «Да говорю же, не знаю. Ты шёл-шёл, а потом упал и заснул. Я только тебя расталкивать собрался, а ты уже и сам глаза открыл», — объяснил я ему. «И где я соврал?» — спрашивается. «Да?» — гном хмыкнул. «А времени сколько прошло?» Я покосился на тёмное небо. «Минуты две-три. Ага, 20-30. Кто больше?» «Ну, тады ладно». Я зевнул и сладко потянулся. «Ух, как спать хочется-то, а?» А гном вдруг подозрительно уставился на меня. «Диран, а чё это на тебе коричневые брюки? Чёрные ж были!» Моргул его за ухо. Я и забыл, что гномы в темноте видят, как кошки. А им в подземельям иначе нельзя. «Да тебе просто показалось!» Выдавил я вымученную улыбку, лихорадочно творя перекрашивающее заклинание. Брюки стали насыщенного черного цвета. «Ну-ну», – буркнул Торм и вернулся к обходу лагеря. А я растянулся на своем плаще, собираясь вздремнуть. Да вот только сон никак не шел. В голове кружились обрывки воспоминаний Шамита. Нет, я не спорю, у Рыжего было тяжелое детство, но это личные проблемы оборотня. Вот только есть одно маленькое «но». Нефрейные веревки, да. Нефрей растет только в светлых землях, да, его трудно достать даже аборигенам тех мест. Но мы-то, на всякий случай, закупаем эту траву у эльфов. Преступники ведь и среди многоликих бывают, да и среди старшей знати встречаются. И вот тут-то это самое «но» и появляется. Из-за того, что использование нефрея способно причинить вред полноправным подданным Темной Империи, торговый оборот этой травы очень и очень затруднен. Если уж говорить точнее, свободно купить ее невозможно. А вот каждый наместник раз в год получает определенное количество нефрея и должен отчитаться перед императором за любой потраченный лот. Примечание. Лот – мера веса, применяемая в Темной Империи, равная примерно 12,6 грамма. Грамм – мера веса, применяемая в большинстве государств Светлых Земель. В одном лоте 3 золотника, в фунте 32 лота. Конец примечания. Получается, барон Кенсарт, отправляясь к дому оборотней, знал, чем все закончится, и даже заранее подготовился к этому. Интересная картинка вырисовывается, очень даже интересная. Так ничего толком и не придумав, я разогнал мысли по разным уголкам и задремал, краем уха прислушивался к тому, как гном шастает взад-вперед по полянке, что-то бормоча о пропавшем получасе. Мол, Диран такой-сякой и вообще нехороший, сказал, что минуты две всего прошло, а звезды так стоят, словно все 20 пролетели. Ой, какой я плохой! Тихое ворчание гнома усыпляло не хуже колыбельной. Я сладко зевнул. Все, баиньки, баиньки, еще раз баиньки. Ага, сейчас, аж 3 раза с перехлестом, не тут-то было. Стоило мне начать проваливаться в глубокий сон, как меня кто-то сильно потряс за плечо. Я расклеил слипающиеся глаза. На меня из непроглядной темноты уставились 2 горящих зеленью глаза. Упырь, не иначе, причем бешеный и безумно голодный. «Дарнмерхаст!» – заикаясь, начал я противоупыриный экзорцизм, готовясь еще и поднять по тревоге всех остальных и наорать на Трима, что пускает тут ко мне всякую пакость. Чья-то тонкая рука зажала мне рот. «Тихо ты!» – шикнул едва слышный голос Аматы. «Расколдовался тут!» «Тойере! Я тут чуть не помер, а она...» «Клеричка Маргулова! Чего ей не спится?» Я взвился на ноги, отбрасывая ее руку. «С дуба рухнула!» Страшным, надеясь, шепотом прорычал я. «Ночь на дворе!» Зеленые огоньки жалобно замигали. «Диран, пожалуйста, тише! Очень прошу!» Я, медленно остывая, опустился на землю. Теперь ее глаза, светящиеся ровным бирюзовым светом, оказались на одном уровне с моими. «Чего тебе?» – уже миролюбивее поинтересовался я. «Почему не спишь?» В темноте от костра остались только прогоревшие угольки. Повесить бы этого гнома, стоящего на страже на ближайшем дереве. Раздалось едва слышное хлюпанье носом. «Сейчас моя стража». «Все равно повесить, только не гнома, а клиричку. Ну и...» Амата еще раз всхлипнула. «Диран, я тут... Ну, в общем, в пещере. Действительно нет троллей». Я начал всерьез задумываться об убийстве одной конкретной светлой клирички, еле разлепляя руками глаза. Проглотив оскорбление, вертящееся на языке, «Великие боги, вы видите, каких трудов мне это стоило? Да я за свою выдержку достоин венца осененного тьмой!» Я буркнул. «Действительно!» А потом едко поинтересовался. «Это все?» «Нет!» Она как клещ вцепилась в мою руку, чудом не пропоров ладонь своими когтищами, и, вставая на ноги, потянула куда-то за собой. «Пошли!» Трим поднял голову, поглядел на нас алыми глазами и ехидно фыркнул. Уже сделав вслед за ней несколько шагов, я оглянулся назад, пытаясь разглядеть хоть что-то в окружающей нас темноте. Что ни говори, а во тьме лучше. А как же... Какие к Мархангу сочувствие или забота? Просто если их сейчас все-таки съедят, это может из-за клятвы рикошетом ударить по мне, любимому. Да и на школе можно будет нарисовать жирный такой крест. Клиричка нетерпеливо дернула меня за руку. «Пошли! Я поставила защитный круг. На спящих никто не нападет». И зачем тогда было нужно это разделение на стражи? Идиоты!» Я, как какой-то баран, плелся в полной темноте за этой ненормальной, не видя дальше собственного носа больше из-за слепающихся глаз, чем из-за темноты, рискуя в зевке вывихнуть челюсти. «Но вот куда она меня тащит и вообще? Чего это она ко мне прицепилась?» «Ткере!» Я нечаянно со всей дури засветил носком сапога по какому-то притаившемуся булыжнику, торчавшему из земли. «Уй, моя нога!» «В конце концов, я же не гном какой-то. Я вижу во тьме, но не в этой темнотище». «Тише, Диран, пожалуйста, тише!» успокаивающе забормотала Амата. «Мы уже почти пришли». «Ну-ну». Несмотря на это самое «почти пришли», камни начали попадаться мне под ноги все чаще. Я шипел и ругался, уже не замолкая. Амата чего-то тихо зудела впереди. Потом мы начали куда-то подниматься. Наконец, клиричка остановилась, отпустила мою руку и тихо попросила. «Ди, закрой глаза, пожалуйста». «Ди? Никто не подскажет мне адрес ближайшего дома для душевнобольных. А то Амата чего-то заговаривается. Злобного темного обозвать ласкательным именем. Что, в лесу что-то крупное сдохло?» Но я послушно зажмурился, на всякий случай вспоминая про себя основные жесты защитной магии и активизируя хранителя. А то мало ли, кто их, этих клиричек, знает. И через пару минут тихий голос Аматы шелестнул. «Открывай». Я немедленно выполнил ее просьбу и замер, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Мы находились в небольшом, шагов 10 глубиной, гроте. Наверное, в том самом, где я предлагал переночевать. Каменный в трещинах пол, покатые стены, нависающий потолок, до которого, подпрыгнув, можно дотянуться рукой. Но сейчас, под воздействием магии клирички, пещера полностью изменилась. Добрая сотня легких болотных огоньков, практически прижавшись к стенам и заливая комнату неярким приятным светом, повисла примерно на уровне моих глаз. Стены затянули шелковые драпировки. В глубине пещеры возвышалась гора мягких подушек. Судя по всему, иллюзорных. Если бы клиричка могла материализовать предметы, она бы не шлялась с командой, а была бы при чьем-нибудь дворе. Я оглянулся. Выход из пещеры закрыла стена медленно падающей воды. Тоже морок, причем плохо сделанный. Я даже прохлады от нее не чувствовал. Окинув взглядом окружающее пространство, я вновь повернулся к Амате. «Ну и зачем ты меня сюда привела?» Клиричка, теребя когтями рукав балахона. «Нет, странная она все-таки. Днем выглядит лет на 25-27, а сейчас в пещере этой когтистой на вид больше 15 не дашь. Что за мутант?» Тихо вздохнула. «Диран, я поняла. Ты не такой плохой, каким хочешь казаться. Ты хороший. Сегодня вон от гоблинов нас спасал. А еще ты симпатичный». Я непонимающе уставился на нее. «Ну, и к чему это она?» А клиричка вдруг облизнула губы, а язык тоже зеленый. «Боги, что за кошмар?» И мурлыкнула. «Диран, ну подойди ко мне». Она вскинула руки. На кончиках когтей заметались розовые огоньки. «Диран!» «Чего это она? Чего ей от меня надо? Ой, пойду я отсюда на всякий случай!» Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Впервые в жизни. Один, в пещере, с какой-то полоумной и мурлыкающей дурищей, которая тянет ко мне когтистые лапки и хочет неизвестно чего. Клиричка еще раз медленно, очень медленно облизнулась. Меня в холодный пот бросила и пропела. «Диран!» «Покусает. Нет, ну точно покусает. Чего же она, если не за этим, так зубками сверкает и ручки ко мне тянет? Не целоваться же в самом деле лезет. Амата, ты чего?» Только и смог выдавить я. «Тебе плохо, да? Помочь?» Я с готовностью сплел пальцы в исцеляющее заклинание. Оно, конечно, емкое, но жить мне хочется сейчас гораздо больше. Клиричка остановилась так резко, словно врезалась носом в невидимую стену, а потом рванулась ко мне. Из головы мгновенно вылетели все защитные заклинания, жесты, даже самые простые. Перепуганным мархангом я взвился вверх и всеми конечностями уцепился в расщелины в потолке, отчаянно жалея, что не могу просочиться куда-нибудь в щелочку. Амата промчалась подо мной, как ужаленная, а в пещере все погасло, и снова опустилась темнота. Нет, ну вот решительно не понимаю я ее. Что за гадость ее цапнула? Я расслабился и чуть не грохнулся на пол, еле-еле успев приземлиться на ноги. Одни неприятности от этой клирички. Некоторое время я стоял неподвижно, приходя в себя. А потом осторожно развернулся и направился к выходу из пещеры, зажегшей для постраховки светлячка. А то мало ли, как выпрыгнет из темноты нечто, клиричкообразное. Одной стрелой тьмы не отмахаешься. Засыпать мне пришлось под бесконечное всхлипывание Аматы. Не самое лучшее сопровождение, скажу я вам. Но куда уж лучше ее завываний в пещере. Отступление второе. Почти романтичное. Он проснулся часа за два до рассвета. Некоторое время неподвижно лежал на спине, а потом легко перекатился на бок и вскочил на ноги. Теперь одеться. Благо, особо здесь мудрить нечего. Брюки и рубашку он забыл снять еще с вечера. Сутки в седле, а потом еще надо проследить за установкой лагеря. Это вымотает кого угодно. Так, сапоги. Облегченная мериновая кольчуга от арбалетного болта не защитит, но вражеский меч на пару мгновений задержит. Хотя какие тут враги в землях Темной Империи-то? Колет из тонкой кожи и перевязь с Картелосом и Пайгандром, вечером заботливо оставленная у изголовья походного ложа. Примечание. Картелос – меч с тяжелым широким искривленным клинком. Пайгнард – кинжал с клинком, равномерно сужающимся к острию. Конец примечания. Некоторое время он стоял, прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. А потом, откинув полог палатки, подобно легкой тени, выскользнул из шатра. Свежий ветерок коснулся лица, звезды лукаво подмигивали с небес, луна-чародейка мелькала меж бегущих в вышине туч, догорело несколько костров. Но для принца из рода властелинов, почти уже прошедшего посвящения, хватало и этого освещения. Терренс Дарийский легко выбрался из лагеря. Лишь отойдя от поляны, где был расположен бивак, и убедившись, что становище не видно за деревьями, он осмелился ускорить шаг. Не хватало еще, чтобы под ногой хрустнула какая-нибудь ветка, и все, всем планам большой йог. В ветвях над головой гулко расхохотался филин. Наследник престола вздрогнул, тихо ругнулся и отбросил с лица прядь золотистых вьющихся волос. Тут, пожалуй, следует остановиться поподробнее. Да, его высочество наследник престола Темной империи Теренс Ас-Аргал, Гартаркхан Дарийский, властелин Филарии и Мараны, герцог Кейранский и Скертский, правитель Привина и Драна, барон Велеста и прочее, был блондином. Вообще, когда его отец разглядел, что на голове первенца пробиваются золотые волоски, мягко говоря, темный властелин был в шоке и даже заподозрил супругу в чем-то нехорошем. К счастью, Гойр, приятель его величества еще с детских времен, именно с будущим начальником стражи Кардмара, в компании с такими же лоботрясами нынешний император переходил в Южный перевал, совершая набеги на близлежащее Светлое Королевство. Сколько нот протеста было тогда прислано Егойному отцу, и не перечесть. Перерыл всю библиотеку Кардмара и обнаружил такие сведения о том, что Владерен Свирепый, сын того самого чудика, что начал строить коридор, тоже был блондином. Кто знает почему. Может, сказалась кровь матери Владерена, красавицы Тильвейтек, представительницы малочисленного народца, живущего где-то в краю Хорских озер, или еще что. В любом случае, еще с тех далеких времен в роду властелинов нет-нет, да и проскользнет принц-блондин. Короче говоря, пришлось Аргалу извиняться перед супругой, попутно залечивая синяки, портящие имидж непобедимого темного властелина. Их-то практически никакая магия не берет. С тех пор прошло много лет. Принц вырос, возмужал. Сейчас, в свои 22 года, он одинаково великолепно владел как мечом, так и любыми другими видами оружия. Вполне достаточно изучил и магию, разбирался в точной науке и политике. И в то же время его совершенно устраивало существующее положение вещей. Теоретически Теренс был готов к восшествию на престол, но предложи, кто ему сделать это сейчас, всего-то и надо, маленький мятежик, придушил бы собственными руками. А еще у него был секрет. Тайна, которую он в ближайшее время не собирался открывать никому. Ни родителям, их это не касается, ни Гилберту. Тот пока увлечен только небом да фехтованием, куда ему о чем-либо более важном задумываться. Ни Марийке. Еще начнет ехидничать. Ни Дирану. Тот вообще ребенок. Именно эта тайна и заставила наследника престола бросить лагерь, уверенно пробираясь теперь вперед среди зарослей. Еще несколько шагов, и, пожалуй, достаточно. Лагерь уже не виден за стеной деревьев. А магия, которая сейчас будет твориться, не относится ни к свету, ни к тьме, ни к стихиям. А значит, вряд ли кто заметит ее отголоски. Принц протянул руку и закрыл глаза, вспоминая. Каштановые прямые волосы, перевитые лентой и спускающиеся до пояса. Высокий лоб, карие глаза. Бархатная кожа. Серебристое узкое платье, подхваченное пояском цепочкой из черного металла. Он не видел, как разлилось меж деревьев голубоватое сияние, принимающее очертания человеческой фигуры. Но в тот момент, когда Теренс склонился поцеловать руку долгожданной гостье, та обрела плоть и кровь. Первый рыцарь тьмы выпрямился, и некоторое время они стояли молча, глядя друг на друга. Потом принц улыбнулся. «Ты, как всегда, прекрасна. А ты, как всегда, галантен», — тихо рассмеялась она в ответ. «Разговоры. Странная это все-таки вещь. Можно обменяться миллионом слов и не сказать главного. А можно молча смотреть в глаза и поведать обо всем». А потом он все-таки решился. Медленно опустился на колено и сказал, словно в ледяную воду шагнул. «Ты выйдешь за меня». Она замерла, чувствуя, как сердце оборвалось и рухнуло в бездну, сладкую, но от этого не менее опасную. «Да, да, да!» Слова, подобно горячечному бреду, срывались с губ, а в его голубых глазах странным образом переплелись страх и счастье. Она стояла, теребя поясок цепочку и пытаясь, за иронией, скрыть волнение. «А сватов скоро пришлешь?» Теренс, встав на ноги, опустил глаза. Через пару месяцев. Не раньше. Брат из дома сбежал. Лоботряс малолетний. Ренина. Но через 2 месяца точно жди посольства. Во взгляде девушки вспыхнул страх. А доберешься? Принц усмехнулся. Всего-то и надо, что океан пересечь. Не на корабле, так на драконе. Девушка побледнела. Но у вас же нет карт. Найдем, отмахнулся он. До пришествия царицы ночи было же сообщение между нашими континентами. Значит, и карты старые должны найтись. А, к Маргулу в болото их, вот лучше. Терренс стянул с пальца массивный перстень с печаткой, изображавший дракона, извергавшего пламя, и осторожно подал его девушке. «Возьми, пусть это будет залогом моей любви». Ренина осторожно примерила подарок, и, странное дело, он мгновенно уменьшился в размере, плотно обхватив палец. «Как ты это сделал?» «Это не я», — улыбнулся Терренс. «Перстень хранителя сам стремится быть ближе к хозяину. А теперь его хозяйка ты». «Странная магия», — задумчиво протянула девушка. «Она ведь не такая, как у тебя обычно. Не темная. Она чем-то похожа на нашу. И в то же время отличается». Принц усмехнулся. «Это магия духа, близкая к эльфийской, и в чем-то действительно похожая на вашу магию крови». Она медленно провела ладонью по его щеке. «Спасибо, Терри». Потом был поцелуй. Первый поцелуй. Сладкий, как Никар, ведь впереди свадьба. Горький, как Стерн, ведь впереди расставание. А вслед за ним девушка исчезла, осыпавшись серебристым туманом. Некоторое время первый рыцарь тьмы стоял неподвижно, а потом вздохнул и отправился обратно в лагерь. Ренина Элд-Ар стояла в зале для перемещений, механически крутя на пальце массивный перстень с печаткой. Перед глазами плясали метелики, во рту ощущался привкус металла. Перемещение всегда отнимало много сил. Но великие боги, это того стоило. И пусть на ладони все еще пульсировала болью незажившая рана, пусть. Ведь это произошло. Великие боги, он попросил ее руки. Это не сон. Казалось бы, как это могло произойти? Не иметь ни малейшего представления о том, что кроме твоей родной страны, объединившей весь материк, существуют иные государства. Тайком от отца экспериментировать с магией крови, знакомой с детства. Случайно оцарапаться и обронить каплю крови на пентаграмму перемещений, которой наверняка не пользовались многие годы, и вдруг замереть, когда перед глазами пронесутся незнакомые пейзажи, смотреть не отрываясь, и вдруг увидеть красивого золотоволосого парня, сидящего за столом, заваленным бумагами. Она не заметила, как сделала шаг, но внезапно стены комнаты перемещений, украшенные алыми иероглифами, сменились гладко отшлифованными булыжниками. Терренсу уже в тот день пришлось несладко. Отец решил, что наследнику недостаточно разбираться только в политике. Бухгалтерия тоже важна. А то что получится лет через 100? Взойдет Терренс Дарийский на престол, а вместо Олгуса другой казначей будет. И что тогда? Разворуют же все. В общем, Аргал торжественно вручил сына Олгиусу, еще одному участнику достопамятных походов в Светлые Земли, дабы тот обучил наследника престола хотя бы основам. Казначей послушно показал эти самые основы. Дебет слева, кредит справа, оборот внизу. И вручил все необходимые бумаги. Предложил составить бюджет на следующий год, а сам, чтобы не мешать, вышел. Уже через полчаса принц окончательно заблудился во всех этих сальдо, бульдо и прочих явно нецензурных терминах. В общем, он сидел, скользя безумным взглядом по кипам бумаг, когда над головой наследника престола раздался голос. «А о чем ты так задумался?» Решив, что у него начались галлюцинации, принц тихо буркнул, не поднимая взгляда. «Бюджет составляю». «Помочь?» – прозвучало предложение. Терри машинально кивнул и потер слезящиеся от мелких цифр глаза. Галлюцинация оказалась на удивление дружелюбной. Примостившись на краешек стола, она вытащила из пальцев Терри, запачканных чернилами, перо и довольно быстро исчеркала лист бумаги написав все необходимое. А затем растаяла в воздухе, осыпавшись серебристыми звездочками, подобно утреннему туману. Это действительно могло оказаться видением, если бы не абсолютно правильно составленный бюджет. Для Ренины же все окончилось не менее неожиданно, чем началось. Едва капля крови, упавшая на пентаграмму, высохла, как девушка тут же оказалась дома. Перед глазами плыл туман, в ушах звенело. На следующий опыт она решилась лишь через неделю. И на этот раз она догадалась перекинуться с Терри несколькими словами. Вскоре пошли еженедельные встречи, потом ежедневные, и вот через год знакомства предложение руки и сердца. Сердце колотилось подобно птице, пойманной в селок, а перед глазами стоял он, его глаза, его лицо, его улыбка. Если бы можно было поделиться своим счастьем с Ори. Теперь надо было еще вернуться в свои комнаты и никого не потревожить. Девушка, вздохнув, осторожно выскользнула из зала для перемещений. Шаги гулким эхом разбегались по низким каменным коридорам замка. До апартаментов отца оставалось пройти всего ничего, а потому Ренина постаралась двигаться осторожнее, опасаясь разбудить его. Но странное дело, дверь в кабинет отца была открыта, а в комнате горел свет. Девушка осторожно шагнула вперед и замерла. Ее отец, худощавый лысый мужчина лет 50 на вид, замер перед огромной, висящей на стене картой с изображением двух полушарий. Левая была занята огромным гористым материком, протянувшимся от одного полюса до другого, причем горы занимали большую его часть. В правом же был изображен континент с довольно переменчивым рельефом. Тут были горы и равнины, низменности и возвышенности. Но самым удивительным было то, что левая половина континента была окрашена в светлые тона, а правая – в темные. И именно на эту, темную часть материка и был устремлен взгляд хозяина кабинета, императора Благоземья. Принцесса некоторое время стояла на пороге, а потом шагнула внутрь. «Почему ты не спишь, папа?» Мужчина резко обернулся. «Ренина? Я не заметил, как ты вошла. Да вот». Он ткнул пальцем в правое полушарие. «Изучаю свои будущие земли». Девушка замерла на несколько секунд, а потом с радостным визгом бросилась на шею отцу. «Ой, папа, значит, ты знаешь! Значит, ты не против! А я так боялась!» Мужчина недоумевающе нахмурился и осторожно отстранился от Ренины. «О чем ты говоришь?» Та удивленно вскинула взгляд. «Конечно, о Терри, о темном принце. Ты ведь сам сказал, а он? Он предложил мне стать его женой. Он такой милый, такой хороший!» Император Благоземья высвободился из ее рук, сделал шаг назад. «Ты не выйдешь за него!» «Но, папа!» Пока в голосе девушки звучали лишь удивление и недоумение. «Я сказал нет». Рука легко сделала нужный жест. Хранитель, бесплотный дух, обладающий зачатками разума, умел отражать любую магическую атаку. Удар темной магии, очищение светлой, нападение стихийной. А о магии крови попросту забыл. Даже у хранителей есть пределы возможностей. А когда вспомнил, было уже поздно. Тяжелый перстень, внезапно увеличившийся в размерах, соскользнул с руки, затерявшись в толстом ворсе ковра, устилавшего пол. А Ренина замерла, безвольной куклой уставившись куда-то вдаль. «Иди в свою комнату». «Да, папа», – прошелестел покорный голос. «И забудь, слышишь, забудь даже о существовании этого Терри». «Да, папа».